Избавился я от Каримова довольно легко. Переселился в соседнее купе, отказался с ним ночевать, да он трещит, спать не дает. В общем, его сняли с поезда утром. Отсохла левая рука, вообще не работает и перестал видеть левый глаз. Врачи решили, что инсульт, хотя ему 26 лет было. Война, что тут сделаешь? На меня даже не подумали. А я-то при чем? Вот теперь красота, не нарадуюсь. Да, то объяснение, что я дал этому мудаку, чтобы отстал. Мол, я память потерял. Новый мир для меня как чистый лист. Я его познавал сначала. И были встречи с коммунистами и политработниками. Или мне не везло, или везде так, но встречались такие кадры, бездельники, горлопаны и разная нечисть на теплом месте, что напрочь меня от этой партии отвратило. А первое впечатление самое сильное. Вот тот и возмутился. Велел написать, где это все было, с кем встретился, разобрать по полочкам, что не понравилось, и остальное. Да пошел он к черту. Так что избавился и рад. Живой, и это главное. Не висел, дергаясь и мыча над костром, пока ноги обугливаются, как я мечтал. Комиссуют, пусть на гражданке, кому другому мозги имеет, а не мне. Так что дальнейшее время в пути следования к фронту прошло уже отлично. Я был все время в отличном настроении. А придали наш дивизион Воронежскому фронту. Эшелон шел на Воронеж. Причем в штабе фронта сразу решили, куда нас направить. Транспортная артерия, имеется в виду железная дорога, одно из важных направлений. Немцы исступленно бомбят станции и днем, и ночью. На станции Воронежа нас уже ждал представитель штаба фронта с приказом. Но это дела комдива, он распечатал пакет. Я же занимался разгрузкой техники и вооружения своей батареи, командуя бойцами. Когда спустили все по эстакадам и отогнали в укрытие, бойцы сразу привели зенитки в полное боевое и несли дежурство. Остальные орудия дивизиона также были в готовности. Оставив батарею на взводном, придерживая планшетку, я добежал до машины комдива, додж с рацией. Уже посыльный был, сообщил о совещании. Доложился по технике, вооружению и людям, мол, порядок. Готовы начать движение, но Баринов сообщил. Наша задача – защита узловой железнодорожной станции Воронежа. Сказать, что комдив не порадовал, это ничего не сказать. Лица остальных офицеров тоже поскучнели. Защита таких станций – это самый мрак в нашей работе. Батареи стачиваются, а зенитки в таком случае – первоочередная цель. Или за пару дней, или за пару недель, это смотря на интенсивность налетов. А они были. Вон здания некоторые дымятся после ночного налета. Причем задача сбить вражеские бомбардировщики не ставится. Это работа истребителей, воздушных асов. Наша задача – не дать бомбить прицельно. То есть, чтобы противник не выполнил свою задачу. Если сбили – это приятный бонус. За этой награды дождем посыпятся. Вон у большинства моих бойцов медали имеются за два сбитых самолета. Какие еще силы у города имеются, нам пока неизвестно. Но от зенитного дивизиона, вооруженного такими же орудиями, как и у нас, осталось три зенитки. Им уже сообщили о смене. Дивизион выводит на отдых, пополнение и переформирование. Так что те нас даже с радостью встречали. Еще бы! Две недели назад у них тоже полный дивизион был. Так что принимали под охрану станцию, определяли места для орудий, знакомились с железнодорожниками. Мы им подчиняемся, по сути. Те, кто передал оборону, уже отбыли. Причем арендовали у нас машины для этого. Вернут чуть позже. Своих у них не было, а орудия также буксируемого типа. В общем, до наступления темноты, беготни, криков и суеты хватало. К счастью, налетов не было. Только высотный разведчик все кружил. И мы закончили. Да, Баринов узнал, что город также прикрывают два дивизиона зенитных 76-миллиметровых пушек. На окраине стояли. Однако мы хоть и наладили с ними взаимодействие, но в подчиненное положение не вошли. Служба в городе, в принципе, неплохо. Разместились в тех подвалах, где жили сменщики. Там все оборудовано, даже баня есть, порядок. В первую же ночь отражали один налет. Работали бомбардировщики с высоты, с 5 километров. Мы не доставали. Так, для острастки постреляли. Пугнули. С такой высоты бомбить прицельно невозможно. По квадратам сыпали. так что больше город пострадал. А вот отойти те припозднились. Наши ночники работали. Я не видел, но вроде двух сбили на отходе. После этого трое суток тишины, налетов не было. Только высотный разведчик дважды появлялся. Служба как служба, пока вроде ничего. Штаба Воронежского фронта в самом Воронеже не было, но множество тыловых служб тут вполне разместились. А я на нулях и решил подзаработать. Не может такого быть, чтобы тут шпионов, диверсантов или подобной нечисти не было. А они для меня вполне законный заработок. Своих грабить не хочу, а этих легко. Конечно, лучше у немцев в тылу поработать. Вот уж где раздолье. Но это, скажем так, не совсем мне по плечу. Где я и где передовая? Поэтому самолет я хочу добыть. Тогда вопросов не будет. Легко слетаю и что нужно добуду. Хотя отлучаться надолго я не могу. Это отслеживают. Тут тебе не воля и свобода, как при охране мостов, где сам себе начальник. Командование разве что звонками о себе дает знать. Тут другое дело. Особо ничего такого не произошло за это время. Разве что мне нового замполита прислали. Лейтенант Пичугин из госпиталя. Этот хоть нормальный офицер в душу не лезет. Организовал досуг бойцов, хотя и про политинформацию не забывал. Еще обещает опытного офицера на взвод управления, тоже из госпиталя. А то я и командир, и корректирую огонь. Вообще на батарее должно быть 5 офицеров, а я один справлялся. Да, тыл, охрана мостов, в большинстве пополнения на фронт идет. У нас по остаточному принципу. Но вот в прифронтовом городе постепенно начинают пополнять. Ладно, ждем пока. Это все новости по батарее. Теперь по моим планам найти тех, на ком можно что заработать. Каждую ночь поднимал дрон, потом штатно заряжая. Кстати, местный бензин для грузовиков вполне подходил для генератора. Так вот, я просто делал облет и спускал разведчика. Потом скидывал запись на ноут и внимательно просматривал ее, прокручивая некоторые моменты и приближая картинку, если нужно. Качество съемки, конечно, так себе, но всего 2 интересных момента приметил. В одном 4 мужчин на тепловые метки их навелся и на метку горячего движка. Бегали как оглашенные, что уже настораживает, и с армейского склада что-то грузили в машину. Потом быстро сели в нее и укатили. Со склада вышел 5-й, закрыл его и не спеша пошел по территории, обходя посты. Видимо, интендант. Я отключил тепловизор во время облета складов, когда эту группу приметил. Там у склада темнота. При темноте работали. Кража со склада при участии интенданта? Впрочем, может быть. Воры тоже меня интересовали по той же причине – трофеи. Я отследил, куда те уехали, на окраину города. Ехали спокойно, несмотря на комендантский час. Значит, имели разрешение, правильно зарегистрированное на машину. Впрочем, если у них интендант на прикорме, то получить разрешение не проблема, он легко сделает. Немного удивило, почему те скрывали загрузку. Если он там работает, то мог выдать все под видом обычной выдачи, сделав поддельные наряды. Потом сообразил, склад не его. Не отвечает он за него. Вот все тайком и сделали. Ну и отследил, где машина встала. Частные застройки, во двор загнали. Машина вроде студер. Это первый интересный случай, что привлек внимание. Потом второй. Угон автомобиля. Да не просто угон. Взмахи руки с ножом были. Они мое внимание и привлекли, когда угонщик убил шофера. Также отследил, куда полуторку отогнали. В первую ночь, кстати, как раз налет был. Я приметил тех грабителей склада. И после налета, оставив дежурного офицера и дежурных при орудиях, остальным отбой, переоделся в темный комбинезон рыбака и сбегал к тому подворью. Один раз чуть патрулю не попался. Не видно же ничего. В машине медикаменты оказались. Не совсем то, что мне нужно, хотя запас перевязочных и ценных лекарств сделал. В сарай ящики с американской тушенкой и сгущенкой. Другие ценные припасы. Я там добычу на тонну взял в общем размере. А бандитов в доме ликвидировал. У меня было тихое оружие, с диверсантов набрал. 8 пистолетов «Вальтер». Причем не валовая продукция, Эксклюзивные образцы. С 30 метров хлопка выстрела уже не слышишь. Доработанные. Потом две СВТ с глушителями. Немцы почему-то их любили. И еще одна малокалиберная австрийская винтовка в 5 мм. Это тише всех било, но и дальность не выше 200 метров. Ну и редкий образец МП-40 с глушителем. Длинные очереди не дашь, но отсекать по 2-3 патрона можно. Звуки далеко не разносятся. Вот такие трофеи. Что по второму случаю, на третью ночь я его засек. На вторую впустую дрона поднимал, не приметил ничего важного и интересного. Видимо, в тот момент ничего не происходило. Дрон же полчаса облетывает город, а не всю ночь. Так вот, уже через час, как был убит шофер, тот красноармейцем был. Я расправился с его убийцей. Тоже частной застройки. Машину загнали в сарай, скрыли. Уже внесли изменения в бортовой номер, свежей краской пахло. Исправили единицу на 4 и 9 на 0. Кстати, совершенно новая полуторка тентованная. Видно, что у машины военного года. Одна фара, квадратные крылья, но вроде неплохо сделано и обслужено. Кузов пуст был. Диверсантов, а это были они, интересовала именно машина. Их трое было в доме, двух ликвидировал и третьего долго допрашивал. Забрал все интересное. Кило на 100 вышло, зато проблему с деньгами решил. Почти 100 000 рублей. У бандитов и то всего 8 000 банкнотами было. Да, полуторку забрал, а у нее пробег едва за 1000 перевалил. После войны использовать буду. Машина в полном порядке, бак полный. Так еще в том сарае, куда ее загнали, две бочки с бензином и канистра с моторным маслом. Небодяжным. Хотя насчет моторного масла стоит отдельно пояснить. Впрочем, чуть позже. Так вот, машина эта всего 80 тонн весит. Но она крытая. С дугами и тентом всего 2 тонны. Плюс бензин. Так что на 3,5 тонны я пополнил хранилище с момента, как в Воронеж прибыл. Осталось 2 200. И то чисто на самолет и топливо для него. Ну, для летчика. Тем более вряд ли сразу самолет добуду. Еще накачается. Даже если места не будет хватать, то выброшу машину. Но пока обойдемся без трофеев. Добыча уже все проблемы с финансами решила. Вот так у меня 3 ночи в городе и прошли. Утром завтрак был, я уже выспался. У меня на сон меньше времени уходит. Вдруг посыльный боец прибежал. Он из штаба дивизии. Срочно к Баринову. Я уже доел, каша была перловая с кусочком сыра. Офицерам выдали. Так что допил чай и поспешил к зданию, где и находился штаб дивизиона. 5 минут и на месте. Поручковавшись на входе с комиссаром дивизиона, вместе с ним и прошел в кабинет Баринова. «А, Петров!» – махнул рукой Баринов и сказал. «Приказ из штаба фронта – выделить 2 установки для отдельного дивизиона реактивных минометов. Прибыл свежий на фронт, а зенитного прикрытия не имеет. Решили твою батарею урезать. Как твой взводный потянет отдельное командование?» Я тут же быстро мысленно просчитал все, шансы на успех, а если сам отправлюсь со взводом, то они довольно высоки. Может, и добуду самолет себе. Даже не нужно перебираться на вражескую территорию. Мелкие разведгруппы, наблюдатели и диверсанты, что в ближнем тылу работают, нередко снабжаются воздухом. Выслежу с помощью дрона и добуду, что мне нужно. Нормальный план? По мне тогда. Шансы неплохи. Стоит побороться за место. Нет, молодой, только из училища. Опыта нет. Лучше я поеду. За меня замполит останется, тем более, что через 2 дня обещали еще одного офицера. Комдив с комиссаром переглянулись и отказали мне. Мол, я герой на весь дивизион один, и терять они меня не собираются. В том смысле, что есть все шансы. Взвод уйдет к тому дивизиону «Катюш» и заиграет его окончательно, не вернув. Такое не редкость. По сути, взвод у меня забирали навсегда. Баринов и не думал дарить своего офицера с ГГС левым. Пусть своих сами воспитывают и награждают. Я даже кабинет покинуть не успел. На столе телефон зазвенел. Баринов снял и недолго пообщался с кем-то явно из штаба фронта. Встал, стоя слушал. Вернув трубку на место, тот несколько рассеянно посмотрел на меня и сказал комиссару. «Приказ изменили. дивизиону «Катюш» передать не взвод, а полноценную батарею. Так, Петров, свободен, у тебя все по распорядку. Дежурный, комбат Росенцова ко мне, его отправим. Я же мысленно матерясь покинул кабинет, а там и штаб дивизиона, и вернулся к своим. Так мы на одну батарею и осиротели. Уже через два отбыла вторая. Теперь у нас дивизион двухбатарейного состава. Как я понял, наш дивизион – резерв штаба. До линии фронта больше 100 километров. Отодвинулось. Мы довольно далеко. И тут наш калибр не совсем в тему. И я не ошибся. Недолго наш дивизион станцию прикрывал. Еще через 2 дня, разделив на 2 взвода, распределили по разным частям 1-ю батарею. А через 6 дней и до моей, наконец, черед дошел. А штаб дивизиона со всеми службами отправили в тыл. Будут формировать с нуля, пополняясь людьми, техникой и вооружением. Вот такие дела. Так что 16 июня после обеда автоколонна моей батареи и направилась к новому месту службы. В планшетке у меня направление с приказом войти в состав 161-й стрелковой дивизии. Направляли для охраны штаба дивизии. Вполне работа нам по плечу. Вообще так не принято. Обычно, когда передают части из ПВО столицы, они совместно работают, например, защищая станции, артиллерийские полки, штабы и другие важные объекты. Потом снова ротация происходит. А нас раздергали и по факту окончательно передали передовым войскам. Так дела не делаются, но в штабе фронта на это пошли. Нам только под козырек остается взять и выполнять. Я потому армию и не люблю, и служу всегда вынужденно или по нужде. Тут жду только окончания войны и на свободу. Хотя с направлением в дивизию как раз был вполне рад. Глянув в окно, как растянулась автоколонна, 4 грузовика буксируют зенитки и расчеты перевозят. И 5 грузовиков с боеприпасами, топливом и питанием. К сожалению, кухни своей не было. Баринов не отдал, так что с котла штаба дивизии питаться будем. Получил я офицера на взвод управления, лейтенант Губин, неплохой и опытный командир, но в принципе и все. 2-й взвод также без командира, и пока командует командир 1-го орудия старшина Сазанов. Батарейный старшина набрал все, что нам нужно, за 100 километров нужно проехать, чтобы добраться до своей теперь дивизии. Я на карту поглядывал, в передовой машине ехал, груженный припасами, и сообщал шоферу, где поворачивать. Ну а пока в дороге, причем за небом смотрели внимательно. Мы так в движении беспомощны, я размышлял. Обдумывал все. Да, 2 небольших денежных перевода сделал Анне. Больше не делаю, чтобы неудобных вопросов задавать не начали. Подкрепил пока материально. Некоторые закупки сделал в городе, но это мелочь. Да я тут вернулся к теме моторных масел. Помянул как-то, а тему не развил. В союзе с этим большая беда. Мало минерального выпускалось, в довольно скромных объемах, если так посмотреть. О полусинтетике мы тогда и не слышали. Оно появилось ближе к развалу Союза. При нормальном обслуживании мотора масло нужно менять каждые 5-6 тысяч километров. Однако масла для этого все же выпускали мало. На гражданке, может, ситуации получше, я про свой опыт на военной службе описываю. Поэтому работники складов, чтобы удовлетворить нужды, разбавляли, присадки использовали, что для моторов, особенно изношенных, очень неприятно. Я службу на старом ЗИЛ-130 начинал, так движок у меня клина дал как раз из-за плохого масла. В Афгане я у своего посредника по покупке изумрудов заказал 2 бочек заграничного моторного масла, полусинтетики. КАМАЗ я только получил, новый. Слил масло, промыл и залил это иностранное именно для дизельных движков. Мне самому интересно было, что получится. Фильтры тоже поменял. Согласно сопроводительной инструкции, масла хватало на 30 тысяч километров. Я 2 года проездил без нареканий. Больше 70 тысяч накатал без замены. Ездил бы и дальше, если бы машину не сожгли. Я там дальше 4 месяца на БМП гонял. Но это другая история. Я имею в виду, что могу различить нормальное масло от бодяжного. 50 лет за рулем, шоферил на многих машинах. Не из-за денег, а из-за любви к этой профессии. даже на трижды проклятой мной Колхиде, так что не обмануть. Поэтому в той канистре, что я с полуторкой прихватил, без сомнения бодяжная, очень низкого качества, и использовать его – это скорая смерть движку. А с учетом, что по местным правилам моторное масло меняется после 1500-2000 километров пробега, это мне точно не нужно. Я лучше подожду и у немцев нормального масла добуду. У них вроде неплохое оно. «Воздух!» – расслышал я крик через открытое окно, и наша колонна начала разъезжаться по полю, чтобы не стать крупной целью налета. Все знали, что делать в таком случае, и не медлили. Впереди уже первые взрывы вставали, штурмовики работали. «Стой!» – заорал я шоферу. «Мы на минном поле!»